Эпилог. Они попросились на ночлег в горной деревушке. Хозяин-кубритец был радушен, но остер на язык. Когда он выслушал их с Альжаной легенду о родстве, то хитро подмигнул Лазару и сказал: «Не ставь волк сторожить овец, не оставляй парня стеречь девушку», и со смешком затянулся трубкой. «У нас так говорят». Лазара давно не задевали намеки, но кололи сравнение с волками. В последние недели и так казалось, что все становилось слишком очевидным, и если приглядеться, под его подрясником, как под овечьей шерстью, можно было увидеть волчий мех. Он думал об этом, сидя глубоким вечером у крыльца, на скамье, оплетенной плющом. Он смотрел на горы, подсвеченные красным закатом, и задумчиво вертел ладанку в пальцах. Пан Авра, конечно, обо всем догадался. Он намекнул об этом за партией Калифовой войны в Тачерате, когда Лазар заикнулся, что стены могут не удержать чудовище. И Лазар понял, что его мягко, но доходчиво поставили на место: «Не высовывайся и не мешай». Знать бы, какие намерения были у пана Авра, пока он не спешил делиться своими догадками с госпожой Кажемерой и наверняка имел на то свои причины. Но что дальше? Шершавость ладанки едва ощущалась пальцами пришитой руки. Во дворе пахло цветами, летней ночью и пряным кубрецким хлебом. Запахи умиротворяли, не в пример его тревожным мыслям. Пан Авра легко его раскусил. Неужели Лазар ждал иного? Неужели думал, что его наружности и насмешливого, обманчиво мягкого прозвища будет достаточно? Мол, кому придет в голову подозревать человека по имени Лали? Это звучало беззащитнее, чем брат Лазар. Но половину его лица по-прежнему пересекали шрамы от медвежьих когтей, и у него по-прежнему оставались глубокие познания в колдовстве и приятельские связи с восточными чародеями. Пан Авра должен был понять, что достопочтенный Залват из Шамбола не стал бы расточать свое искусство на обычного башельера, но совсем другое дело — пришить руку тому, кто неожиданно оказался колдуном. «Ах, дурак!» — размышлял Лазар. Он думал, что умен и раз столько лет обманывал братьев-башельеров, сумел бы дергать за нужные ниточки, как скрытый в тени кукловод. Но в конце концов он всегда понимал: просто не будет. В этой жизни ничего не бывает просто. Раз за разом отпарывать от себя кусок души, изучать чародейство по проклятым черным книгам, пропадать в песках, выжидать и таиться. Нет, все это было ценой, которую он заплатил, чтобы стать тем, кем был сейчас. Прета Адрер Эт. Старый непреложный закон. Он думал, что рассчитал верно. Нельзя низвергнуть чародея Драголожи без жертв. Он нарочно сделал чудовище не таким смертоносным, как мог бы, но дело требовало крови. Долгие годы Лазар сомневался, решится ли на такое. Но каким бы искусным колдуном он ни был, он до сих пор жил в изувеченном теле, которое ему оставил Йовар, и другого тела ему не причиталось. Чародеи Драголожи проливали немало крови, а Йовар особенно. Если дюжина, две смертей в вольных господарствах и ужас, посеянный чудовищем, лишили бы Йовара всего, чем он дорожил, Лазар бы знал, что рассчитал верно. Потому что ни годы, ни странствия, ни новые знания, ни благовонная тишь часовен, высевшихся в пустынях, не притупили жажду мести. И пока Лазар мучился с одной рукой или выл от болей в спине, не угасающих под действием восточных варев, или превращал себя в дахмарзу, забывая родной язык, Йовар растил себе новых учеников. Северная округа трепетала перед его именем, и он жил в своем лесу, не зная бед. Как оказывается, играючи можно было раскрошить одну жизнь и переступить через нее, будто ничего и не было, а за все нужно было платить. Лазар знал, что заплатит и он за те жизни, которые изуродовало его чудовище. Он надеялся лишь на одно — это случится не раньше, чем он увидит Йовара, потерявшего все. И до этого времени ему нужно было продолжать таиться и просчитывать ходы, но, увы, увы. Порой начинало казаться, что играть эту партию еще сложнее. «Скучаете?» — полюбопытствовала Альжана, выныривая из-за его спины. Она присела на край скамьи. «Чего не спите?» Ее распущенные кудри сохли после купания. На плечах лежал платок, потемневший от капающей воды. Лазар различил это в домашних огнях и закатном свете. «Скоро пойду», — он слабо улыбнулся. Альжана устроилась поудобнее, повернула руку в повязках, бережно уложила ее на колени. «Чего-то вы не радостный», — заметила она. Неудивительно, у него все-таки было сердце. Лазар не собирался путешествовать с девушкой, которую назначил целью чудовище, но стал ее возницей с легкой руки пан Авра. Сейчас выглядело очевидным, пан Авра догадывался уже тогда. В чем-то это путешествие было выгодным. Лазару не приходилось носиться по стране и ловить шепотки про суд в Тержвице, но сейчас он время от времени оказывался на слуху у могущественных чародеев и мучился от непрерывной дороги, которую едва переносили его больные кости. И, конечно... Конечно, проще было бы не знать человека, которого он обрек на такое существование, но прета адр-эт за все нужно платить. Лазар захотел утолить жажду мести, значит, и ношу свою понесет до конца. Он пытался подсластить пилюлю, когда начал обучать Альжану чародейству. Да, он собирался многое ей рассказать, но понимал, ничто его не обелит. Он знал, что ввязался в темное дело и решил пожертвовать незнакомыми людьми в угоду своим намерениям, чего уж тут говорить. Хотя, видит персты, он пытался ее уберечь. Отговаривал пана Авра оставлять Альжану в Тачарате, и тогда в Мазарской деревушке выпустил колдовскую силу из иглы, чтобы отогнать чудовище от бани. Но он опоздал, и Альжана справилась сама. Удивительно, как Лазар не выдал себя еще тогда, когда чудовище убежало, ему пришлось наскоро, таясь от всех, заново превращать себя в Дахмарзу, хорошо хоть сознание остался. «Перестаньте хмуриться», — Альжана невесомо пихнула его плечом. «Ну что вы прямо, не вините себя. Что случилось, то случилось. Надо верить, что дальше будет лучше». «Лучше? Нет. Дальше будет суд в Тершвице. Вольное господарство затрясет, заколотит, и госпожа Кашемира перевернет всю страну, чтобы найти создателя чудовища. Кашемира никого не пожалеет на этом пути, но Лазар предполагал и это. «Хорошо», — послушно согласился он. Альжана прищурилась. «Вам тревожно», — догадалась она, — «и вы боитесь. Но знаете что? Не переживайте», — издала смешок. «Я защищу вас от чудовища». Лазар поднял на нее взгляд. «Вы?» — переспросил удивленно. «Меня?» «Ну а что такого?» — Альжана деловито поправила платок на плече. «Вот как начитаюсь ваших книжек, стану умной и сильной!» — она усмехнулась. «Льщу себя, конечно, но я верю, что все будет хорошо, и вам того же советую». Он смотрел на нее и чувствовал, как в груди стягивался болезненный узел. «Спасибо, госпожа Альжана». Она посидела с ним еще немного, а потом встала на ноги, неловко и будто бы смущаясь своей поддерживающей речи. «Ладно», — сказала она, заправляя за ухо прядь волос. «Пойду я. Доброй ночи!» — Лазар кивнул. «Доброй». Он откинулся на скамью и снова стиснул ладанку кончиками пальцев. По траве похрустели и стихли альжанины шаги. Лазар глубоко вдохнул, воздух был по-прежнему цветочен и прян, но сейчас в нем ощущалась дымная горечь. Лазар продолжил смотреть, как догорал над вершинами закат и как на деревушку мягко опускалась ночь. Загорелись звезды, крошечные и торжественные, как свечи в огромных афатских соборах. «Прета адрар-эт», — повторял он про себя. «Прета адрар-эт». Он всегда знал, что легко не будет, и что он пошел тернистым путем. Так нечего сейчас удивляться. Он поднялся, и его ладонь рассеянно скользнула по плющу. Лазар напоследок взглянул на горы, осеянные последней закатной каймой, и напомнил себе. «Довольно. Пора спать». В конце концов, завтра снова в дорогу.